Глава вторая. Конкурс рисунков. Бесит! Почему на конкурс рисунков идет только Ли Йо-Джин? Я же лучше рисую! Ворчала Юджу, выходя из художественного класса и комкая свой рисунок. Пятиклассница Юджу была младше своей сестры Йо-Джин. Хотя разница между ними составляла всего год, Йо-Джин во всем была лучше Юджу. Каждый раз, когда их сравнивали, Юджу казалось, что она становится ничтожно маленькой. Когда начался новый семестр, классный руководитель увидел рисунок Юджу и посоветовал пойти в художественный кружок, сказав, что у нее талант к рисованию. Юджу тут же задрала нос. «Конечно, уж рисовать я умею». Но она и подумать не могла, что стоит ей открыть дверь в художественный класс, и она увидит там Ли Йо-Джин. Юджу казалось, что она рисует намного лучше, но, как всегда, у нее на пути встала старшая сестра. И, наконец, учитель рисования сообщил новость, подобную грому среди ясного неба. В конкурсе рисунков в следующую субботу от их школы участвует Ли Йо-Джин. Юджу заранее злилась, представляя, как будет слушать дома хвастовство сестры. Ей хотелось победить Ли Йо-Джин хотя бы раз. Хотелось утереть сестре нос, нарисовав по-настоящему классную картину. Когда Юджу, погруженная в эти мысли, шла домой, внезапно откуда-то раздался странный голос. «Магазин. Теней. Лунный свет». «Что это за голос?» Юджу обернулась, но увидела только собственную тень на стене. Вот только она казалась чуть голубее, чем обычно. В тени Юджу спряталась Чхон. Из-за спины она шептала, чтобы Юджу пришла в магазин теней «Лунный свет». Девочке почудилось что-то жутковатое, и она огляделась. Вдруг ей в глаза бросилась надпись «Цвет» на вывеске. Приглядевшись внимательнее, она увидела название «Лунный свет». «Магазин теней «Лунный свет»?» Юджу поняла, что неправильно прочла слово «свет», но заинтересовалась. Вдруг здесь в самом деле продаются краски? Она вошла в магазин. Дзынь! На двери зазвенел колокольчик. Пройдя через облицованный мрамором вход, Юджу очутилась в магазине. Вдоль всех стен стояли витрины, и на их полках виднелись маленькие симпатичные стеклянные бутылочки. В каждой было что-то, похожее на крошечную тень. «Конечно! Вряд ли в нашем городишке появится магазин художественных принадлежностей. Похоже, это просто маленький магазинчик, где продают фальшивые тени». «Не маленький магазинчик!» Снова послышался странный, сердитый голос. «Что это такое? Как будто привидение! Жуть!» Юджу почувствовала себя неуютно и уже собиралась выйти из магазина. Но неожиданно позади появились двое ребят. Это были Сэхи и Джео. Они раскладывали вещи в комнате с табличкой «Всем, кроме теней, вход запрещен». И только что вышли оттуда, услышав звон колокольчика. Увидев ребят, которые выглядели ее ровесниками, Юджу немного расслабилась. «Добро пожаловать в магазин теней «Лунный свет». Хотите найти какую-нибудь тень?» — спросила Сэхи. «Вы продаете настоящие тени?» — уточнила Юджу, не в силах в это поверить. «Конечно. И раз вы пришли в наш магазин, похоже, вас что-то печалит. Может быть, у вас есть какие-то трудности, о которых нельзя никому рассказать? Мы продаем совершенно особенные тени. скажите, чего вы хотите. Возможно, тень исполнит ваше желание», — сказала Сахи, указывая на витрину со стеклянными бутылочками. «Тень, которая исполняет желание? Быть такого не может», — подумала Юджу, но поддалась красноречию Сахи и оглядела витрину. Джео растерянно смотрел на них. И Сахи прошептала ему: «Если хочешь здесь работать, ты должен понимать, чего хотят клиенты и какую тень лучше им посоветовать. Смотри, как делаю я». Джео кивнул. Взгляд Юджу, поблуждав по витрине, остановился на стеклянной бутылочке с тенью кисти. Сахи, следившая за ней, быстро проговорила: «Так и знала. Вы весьма наблюдательны. Это тень кисти гениального художника. Единственная в мире». «Гениального художника? Мой любимый художник выставил свои кисти в приложении, где продают подержанные вещи. Сказал, что теперь рисует на компьютере, а не кистями. Вот я и отрезала тень. Для того, чтобы научиться еще лучше рисовать, вам достаточно будет этой тени от кисти гениального художника. Тогда на любом конкурсе рисунков вы займете первое место». «Что? Откуда вы знаете?» — удивленно воскликнула Юджу. Казалось, что Сахи заглянула ей в голову. «Я с первого взгляда знаю, что нужно нашим покупателям», — широко улыбнулась Сахи. На самом же деле Чхон, услышав, как Юджу бормочет себе под нос возле магазина, спряталась в тени Сахи и тайком все пересказала. Так что Сахи знала, что Юджу хочет принять участие в конкурсе рисунков. Увидев, как естественно хитрит Сахи, Джео удивился. Она притворяется, что все знает, даже глазом не моргнув. «Попробуйте поднести тень к электрической свече. Если будете наблюдать, как движется кисть, научитесь рисовать как гениальный художник». Сахи отвела Юджу к театру теней «Лунный свет». Когда она поставила стеклянную бутылочку с тенью кисти перед зажженной электрической свечой, на стене появилась тень и тут же начала двигаться, что-то рисуя. Хотя сама кисть была черной, пейзаж, выходивший из-под нее, оказался ярким и красочным. А еще он выглядел таким реальным, будто кто-то на самом деле держал кисть и рисовал на стене. Удивительные движения кисти загипнотизировали Юджу. Пока она зачарованно следила за ними, красивый пейзаж на стене был закончен. «Ух ты! Потрясающе! Так это правда тень кисти гениального художника!» — воскликнула Юджу, совсем забыв, как только что смеялась над этим магазинчиком. Сахи, лучезарно улыбаясь, потушила электрическую свечу. Тут же тень кисти и картина на стене исчезли. Когда чудесный пейзаж в один миг испарился, Юджу разочарованно облизнула губы. «Она может рисовать и другие картины. Хотите, я вам покажу?» — сказала Сахи, задрав нос. Этим Сахи напомнила Юджу сестру, королеву самодовольства Ли Йоджин. Ей стало немного неприятно, но она стерпела, потому что хотела снова увидеть тень кисти. Видео, показывающих процесс создания рисунка, много и в интернете, но ни одно из них не было таким живым. Когда Сахи вновь зажгла электрическую свечу, тень кисти появилась опять и приступила к новой картине. Наблюдая за ее движением, Юджу внезапно почувствовала желание повторить за ней. «Я ее куплю. Тень кисти только одна, верно?» уточнила Юджу у Сэхи, чтобы убедиться наверняка. Если вдруг Ли Ёджин придет в этот магазин и выберет такую же тень, случится катастрофа. Конечно, это единственная тень кисти гениального художника. И купить ее больше нигде нельзя, спокойно ответила Сэхи. Затем она положила стеклянную бутылочку с тенью кисти и электрическую свечу в бумажный пакет и уже без улыбки продолжила. Однако кое с чем следует соблюдать осторожность. Тени, которые мы продаем, на самом деле живые, поэтому нельзя доставать их из бутылки. Как только тень оказывается снаружи, срок ее жизни сокращается. И обязательно храните бутылочку в месте, куда попадает свет. Если оставить тень надолго в темноте, она просочится через стекло и исчезнет. Вы понимаете? Слова Сэхи показались Юджу странными, но она крепко прижала к себе бумажный пакет. Хорошо. Кстати, а сколько стоит эта тень кисти? Боюсь, она очень дорогая. Мы еще не открыли официальные продажи, поэтому отдам ее вам просто так. Однако, если с тенью произойдет что-то странное, обязательно свяжитесь с нами. Загадочно улыбнулась Сэхи. Казалось, она очень на это надеется. Юджу насторожилась, но только кивнула и вышла из магазина теней «Лунный свет».